Не всегда так было, как сегодня. Было время голода, лишений, и не слышно было слов Господних. В храме Божьем было запустение. Не всегда так было, как сегодня. Были годы ссылок и гонений, и томили в тюрьмах послов Господних, возвещавших грешникам спасение. Не всегда так было, как сегодня. О свободе лишь тогда мечтали, ожидая помощи Господней, день и ночь в мольбе к Нему взывали. Не всегда так будет, как сегодня. Людям возвещается спасение и зовет еще любовь Господня и дарует радость и прощение. Не всегда так будет, как сегодня. Божье кончится долготерпение, и не вечно будет долг Господень у людей в таком пренебрежении. И не слышно будет слов Господних, поздно будет каяться, молиться. Не всегда так будет, как сегодня. Друг, спеши же к Богу обратиться. Ты сегодня стоишь одиноко и грустно на открытом пустом перекрестке дорог. Неизвестны пути и встревожены чувства, и смущает тебя твое завтра порой. А ведь рядом есть жизнь, жизнь большая, как небо, там, где жизнь и смысл, и цель это Бог. Ты узнал бы восторг настоящей надежды, если выбрал ту жизнь перекрестки дорог. Сколько силы ушло, сколько лет пролетело, хоть и думала все, что вся жизнь впереди, а теперь оказалось, что не было цели, оказалось, бессмысленны были пути. А ведь рядом не жизнь, жизнь большая, как небо, там, где жизнь и смысл, и цель — это Бог. Ты узнал бы восторг настоящей надежды, если выбрал ту жизнь перекрестки дорог. Же ты так одиноко и грустно, не уйди безоглядно неверным путем. Ты иди безопасно на призыв Иисуса, выходи на дорогу, где будешь Христом, и тогда будешь жить, жизнь большая, как небо. Жизнь и смысл, и цель — это Бог. Ты узнаешь восторг настоящей надежды, если выберешь жизнь перекрестке дорог.